Выходит, я для него старалась? Нет, я сделала умнее. Я подслушала их разговор. Откуда вдруг появилось множественное число? Мы сразу замолчали, озадаченные. А Тереса с торжеством продолжала. Только я вылезла, подъезжает мотоцикл. Светил фарой. Я испугалась, что заметит меня, и спряталась в кусты. На мотоцикле приехали двое. Тот самый подонок и еще один. И сразу в сарай полезли. А что там внутри говорили, не слышала. А когда вышли, услышала. Я не сбежала, потому что тишина стояла гробовая. Меня бы сразу услышали. Ведь ночь, в темноте споткнусь или напорюсь на что, они и узнают, где я. Потому я и сидела, ни жива, ни мертва, как мышь под метлой. «Правильно сделала», — похвалила я. «Так о чем же они говорили?» — торопила сестру Люцина. «Второй ругал первого. Осел безмозглый», — говорил. «Кретин и идиот», — говорил. «Не мог сразу отобрать у нее сумку? Или хотя бы пошарить в ней?» — говорил. «Вот и имей дело с такими олухами». Подонок выдвинул предложение поискать меня в лесу. Но второй только еще больше разъярился и сказал, что в потьмах ничего они не найдут. С утра надо будет проследить за окрестными дорогами, особенно теми, что ведут к полянице. Вот почему я и не пошла в поляницу. «Подожди, а зачем им твоя сумка?» «Что-то непонятно». «Да мне самой непонятно. Выходит, им нужна и я, и моя сумка». Младший из бандитов оправдывался. «Не прикончил меня сразу, лишь потому, что не был уверен, надо ли. Второй, знай, поносил его, на чем свет стоит. А оба вместе больше всего переживали из-за того, что я взятки не возьму». «Чего не возьмешь?» — не поняли мы. «Взятки!» «И в самом деле не возьмешь», — пожелала убедиться Люцина. Тереса с раздражением ответила. «Если бы мне предложили на выбор, или сидеть в сарае, или взять взятку, я бы, пожалуй, взяла. И даже не поинтересовалась, за что мне ее дают». «И в самом деле, за что?» — хором вскричали мы. «Вот в том-то и дело. Не знаю». И еще одна загадочная фраза. «Это у нее наверняка с собой. Вряд ли где оставит, но проверить надо». «Видите?» — с торжеством вскричала Люцина. «И проверяли. Все правильно. Обыскивали наши вещи в полянице». «Скорее всего, искали пленку и подковку», — предположила я. «Ишь, нашли». «Только Янику пуговицу оторвали», — вздохнула мамуля. «А что, он с ними дрался?» — поинтересовалась Тереза. «Дрался», — подтвердила я. «Правда, в другое время и в другом месте, и с другими людьми, но дрался. Главное, отыгрался за пуговицу». «На мне отыгрался», — призналась мамуля. Люцина прикрикнула на нас. «Тихо, не перебивайте». «Тереза, что было дальше?» «А в кустах ты уже не сидишь, значит, что-то сделала». «Конечно, сделала». Как только они уехали, вылезла я из кустов и тоже удалилась. На всякий случай в противоположную сторону. И сразу же заблудилась. Решила подождать, пока рассветет. И даже не очень замерзла, потому как от страха меня в жар бросило. Рассвело. Но я и при свете дня никак не могла выбраться из лесу. Исходила его вдоль и поперек, пока не вылезла на какую-то дорогу. По ней дошла до дымбовины. «А это что?» «Ну, деревня такая. Я прочла на дорожном указателе». «А где это? Откуда мне знать?» «Главное, в деревне оказалась рабочая столовая, я там поела. Очень неплохой завтрак. Вернее, обед. Время уже было обеденное. Кислое молоко с картошкой и блинчики. Через деревню ходит автобус. Я могла доехать хоть до Клоцка, да побоялась, ведь шайка меня разыскивала». «А ты откуда знала?» Тереза понизила голос, до драматического шепота.